Эй, Саша присел возле девочки на корточки и подергал ее за плечо. Как тебя там, Селена, Синтия, Санта? Короче, поднимайся. Пошли, тебя все уже обыскались. Она не поднимется, прозвучал чей-то тихий голос у Саши за спиной. И никуда уже не пойдет. Александр поднялся на ноги и уставился на высокого темноволосого молодого человека, стоявшего у ближайшей колонны. На миг показалось, что его фигура мерцает и расплывается, но Саша списал это на недостаточность освещения. «Ты кто такой? И почему она не поднимется?» – недоуменно спросил он, глядя на незнакомца. «Том Риддл», – коротко представился тот, и Саша опешил. «Быть того не может. Ты учился в Хогвартсе 50 лет назад. Сейчас тебе должно быть под 70 и выглядеть ты должен как?» Он покосился на статую Слизерина, не так молодо, в общем. «Воспоминания», – коротко ответил Риддл, и голос его высокомерием напоминал голос Малфея. 50 лет я был заключен в дневнике». Риддл взглянул куда-то за Сашину спину, и Александр проследил за его взглядом. Дневник лежал возле этой девочки, Сесилии, Сабрины, у подножия статуи. Та маленькая черная книжица, которую Саша обнаружил тогда в дамской комнате. «Это как?» – недоуменно спросил Александр, крепко сжимая палочку, отчего свет Люмоса стал еще ярче. Теперь было очевидно, что Риддл действительно не человек. Он был воспоминанием, призраком прошлого, но в то же время он не был похож на других призраков, обитавших в Хогвартсе. Те были жемчужно-белыми, а этот цвет кожи Риддла действительно был бы похож на цвет кожи любого другого человека, если бы не потустороннее свечение, исходившее от него. «Ты, Гарри Поттер?» Риддл не спрашивал, скорее, утверждал, но Саша отчаянно замотал головой. «Нет, ты что?» «Я», он замялся. «Алекс. Алекс Ньюмин, Рейвенкла. Очень приятно. Точнее, было бы очень приятно, если бы ты мне помог вытащить отсюда эту Сару, Стефани или как ее там, Алекс». «Правда». Риддл странно ухмыльнулся. «С Рейвенкла. Тогда почему на тебе гриффиндорская мантия?» Саша отвел глаза. Легенда была и впрямь не ахти какая, но ему нужно было потянуть время, отсрочить стычку с Василиском, понять, что за угрозу несет в себе Риддл, придумать, в конце концов, как привести в чувство Скарлетт, Селестину, как ни кстати он забыл имя однокурсницы, выбраться вместе с ней из этой треклятой комнаты. «Очки и шрам», — проговорил тем временем Риддл. «Нет, Алекс, ты не Алекс, ты Гарри Поттер. Вариант падения набитое стекло в раннем детстве ты не рассматриваешь», — предложил Саша не слишком уверенным тоном. «Это шрам от заклятия, пущенного в тебя Волдемортом», — протянул Риддл. «Да и хрен бы с ним, с Волдемортом. Ладно, мы пошли», — Саша попробовал взвалить на плечи девчонку, но потерпел неудачу и чуть не свалился вместе с ней на пол. «Да очнешься ты или нет?» — в сердцах воскликнул он, и Том Риддл, наблюдавший за этой картиной, рассмеялся. «Она не очнется. Видишь ли, Гарри, чем слабее становится Сьюзен, тем сильнее становлюсь я. Сьюзен, точно. Вот помнил же, что что-то в этом роде». Саша поморщился, и тут до него дошел смысл сказанного. «Погоди-ка, что значит, чем слабее она, тем, что ты хочешь этим сказать?» «Мой дневник», — губы Тамари Дбла все еще были растянуты в неприятной ухмылке. «Глупышка Сьюзен писала в нем много месяцев, рассказывала о том, как интересно учиться в Хогвартсе, как много у нее друзей, что на Гриффиндоре учится великий Гарри Поттер, и выделиться на его фоне не сможет уже никто. Я стал ее другом. Я слушал ее рассказы и терпел хваленое хаффлпаффское дружелюбие. Сьюзен хотела, чтобы я тоже рассказал о себе. И я рассказал». Последняя фраза прозвучала зловеще, и Саша начал догадываться, что именно рассказы Риддла привели Сьюзен в тайную комнату. «Впитывал все переживания Сьюзен, я наливался ее радостями и горестями, я становился сильнее, пока не смог напитать ее саму своими секретами». «Подтолкнуть ее?» «Подтолкнуть к чему?» Саша направил палочку на Риддла. «К тайной комнате. Вот, что не давало мне покоя. Еще зимой мы увидели почетную доску с твоим именем. Думали, ты спас школу, а ты просто подставил Хагрида. Скажи, что жалеешь этого идиота, и ту грязнокровку вместе с ним?» — усмехнулся Риддл. Саша поморщился. Конечно, он не мог назвать Хагрида своим другом. Он вообще никого в этом мире не считал своим другом, но и закрывать глаза на подобную несправедливость не мог. В какой-то момент Сьюзен стала сопротивляться, продолжил Том, решила выбросить дневник. Но побороть это очень сложно, легче сдаться. И она сдалась. Впрочем, какое-то время я не мог продолжать великое дело Слизерина ее руками. Ограничение передвижений, сообразил Саша. Жаль, что директор так поздно сообразил ввести эти меры. Но и дело Слизерина потеряло для меня привлекательность. Казалось, Риддл не слышит того, что говорит ему Саша, так он был увлечен своим собственным рассказом. Как только я узнал о тебе, что я... Саша был удивлен, но палочку опускать не собирался. В голове набатом стучал голос Снейпа, напоминая о необходимости быть готовым к нападению. Сьюзен написала мне о том, что вся школа считает тебя наследником Слизерина, сильнейшим темным магом. У меня появились к тебе вопросы, Гарри Поттер. Много вопросов. Саша медленно кивнул, а ногти уже впились в ладонь, так сильно сжимала рука палочку. Хотя ни одного заклятия против призраков, а уж тем более, воспоминаний, Саша не знал. Он был готов к тому, что в любой момент может что-то произойти. Как же так вышло, Гарри Поттер, что ребенок, не имеющий особых сил и выдающихся способностей, смог одолеть величайшего волшебника всех времен и народов? Как ты спасся, получив лишь шрам, в то время как лорд Волдемарт сгинул? Это Волдемарта величайший, фыркнул Саша. Величайшие не заходят в дом без приглашения, не убивают безоружных и не нападают на беззащитных детей. Историю надо было читать. Про действительно великие сражения. Лицо Тома исказило жуткая гримаса. Все равно, как, повторил он, как ты победил Волдемарта. Дался тебе этот Волдемарт. Саша чуть не сплюнул на пол. И вообще, некогда мне с тобой базар-вокзал разводить. Саша наконец сообразил, что делать, и прицелился палочкой в обморочную Сьюзен. Вингардиум Левиаса, тело девочки воспарило над полом, и Саша свободной левой рукой махнул тому. Аривидерчи, Том, мы пошли. Саша бодро зашагал к выходу из комнаты, левитируя перед собой Сьюзен. Выберемся отсюда, отправлю тебя в больничное крыло, бормотал Саша. Пару дней под присмотром у мадам Помфри, и будешь как новенькая. Не будет, Поттер, окликнул его Риддл. Душа Сьюзен уже связана с дневником. Она слабеет с каждой минутой, отдавая ему, то есть, мне, свои силы. Она умрет, а я обрету тело. Я закончу то, что начал Волдемарт. Ну при чем тут Волдемарт? Взвыл Саша, осторожно опуская Сьюзен на пол, под стеночку. Он был после тебя. Он был до меня и после меня. Он был мною. Я, это он, Том достал из кармана волшебную палочку, судя по всему, принадлежавшую Сьюзен, и принялся чертить в воздухе буквы. Том Марвала Риддл. Саша ошарашенно смотрел на то, как по велению палочки буквы перестраиваются, образуя до боли знакомое имя. Лорд Волдемарт. Одновременно с буквами, сложившимися в слова, у Саши в голове сложилась картинка. Окончательно и бесповоротно. Риддл рассказывал о том, что в его жилах течет кровь Слизерина, а Саша не слушал. Он напряженно размышлял, и из этих размышлений его вырвала лишь последняя фраза Тома. «Мое имя будут бояться произносить, потому что я стану самым великим волшебником в мире. Не боится тебя никто», — ляпнул Саша первое, что пришло ему в голову. «Смотри, Волдемарт, Волдемарт, Волдемарт, я не боюсь, я ни капельки не боюсь, и никто не боится, тебя нет, не существует, ты растворился в ту ночь, когда мы с тобой встретились впервые, потом ты исчез в прошлом году, маленькая черная тень, вот чем ты стал, только и способен, что паразитировать на других, сначала на голове у Квирилла, теперь вот к Сьюзен в голову влез, скоро маленькая Сьюзен умрет, и я заполучу тело», рассмеялся Риддл, «и никто меня не остановит, ни ты, ни ваш хваленый Дамблдор, это мы еще посмотрим», процедил Саша сквозь зубы. «Остолбеней». Остолбеней прошил Тома Риддла и ударился в стену за его спиной. «Нет, Поттер, это получится только после смерти Сьюзен». Александр внимательно уставился на Риддла. Смерти девчонки не хотелось, но и что делать с Риддлом, он не представлял. Зато тот, в свою очередь, прекрасно знал, что делать с Сашей. «Пока Сьюзен будет умирать, я покажу тебе кое-что интересное». Риддл наконец оторвался от колонны, на которую опирался до этого, и пошел к статуе Слизерина. Он остановился у подножия изваяния, поднял голову, вглядываясь в каменное лицо Салазара, и зашипел. Саша понимал смысл слов, но легче от этого не становилось. «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки. В тот же миг лицо статуи пришло в движение. Саша метнулся за ближайшую колонну, закрыл глаза рукой и прислушался. Что-то огромное рухнуло на пол комнаты, плиты дрогнули, колонны загудели. «Убей его!» – прошипел Риддл. «Убить! Разорвать! Убить!» – зашипело ему в ответ. «Отмена! Отмена! Не меня, его! Отмена! Никаких убийств!» – зашипел в свою очередь Саша, и Риддл коротко хохотнул. «Змей подчиняется только мне, Поттер! Только наследник может им управлять!» «Да!» Саша все еще не понимал, на змеином он говорит или на английском, но постарался все-таки изъясняться так, чтобы и ползучий гад его понял. «Я говорю на змеином. Эта особенность присуща только потомкам Слизерина. Значит, я тоже наследник». Саша принял это. Принял то, о чем говорили почти весь год в школе. Принял то, от чего он так старательно отнекивался. «Тоже наследник Слизерина», — зашипел он изо всех сил. «Ползи обратно». Судя по звуку, змей замер. Александр осторожно выглянул из-за колонны и увидел, как эта громадина недоуменно раскачивается на месте. «Нет», — грозно прошипел Риддл. «Я — настоящий наследник. Убей». «Убить», — зашипел Василиск и продолжил свой путь. «Ну, я хотя бы попытался», — вздохнул Саша. В тот же миг ему в голову пришла мысль. Риддл-то может и не был осязаемым, но вот змей, очень даже, а значит, в скудном арсенале Александра могло найтись подходящее заклятие. «Остолбени», — Саша махнул палочкой наугад. Заклятие попало в Василиска, но отскочило от его прочной чешуи и попало в колонну. На голову посыпалась мраморная крошка. «Отвратись», — змей только головой мотнул. «Заткнись». Это попало в цель. Тело Василиска украсила ярко-красная повязка. Саша выглянул из-за колонны, пытаясь прикинуть, где же у твари глаза. «Заткнись, заткнись, заткнись». Тело змея опутывали все новые и новые повязки, пока где-то над головой не раздался грохот. Судя по всему, одно из заклятий все же достигло своей цели, потому как Василиск врезался головой в колонну, и каменная змейка, украшавшая ее, упала на пол и раскололась на добрый десяток кусочков. «Заткнись, заткнись». Саша пытался хотя бы образно повторить направление заклинаний, и судя по злобному шипению Риддла, у него получалось. «Фините», Риддл принялся убирать повязки, что было явно не с руки Александру. «Вот это я, кретин», — мысленно выругался Саша. Выждав момент, когда Риддл снимал очередную повязку, Александр хорошенько прицелился и как можно тише сказал: «Экспеллиармус». Вообще, Саша давно заметил, что Снейп накладывает заклятие практически беззвучно, и понял. Главное не выкрики и пафосные выпады, а уверенность. Сейчас он почему-то был уверен, что все получится. Палочка Сьюзен вылетела из рук Риддла и покорно перелетела в Сашину ладонь. «Заткнись, заткнись, заткнись», — поспешил он восстановить свои позиции. С двух рук колдовать было неудобно и непривычно, но дело того требовало. Вскоре Саша почти без опаски выглянул из-за колонны и обнаружил, что Василиск от головы и до хвоста обмотан разноцветными повязками. «Не надейся, Поттер», — протянул Риддл. «Твои тряпки не ослабят силы Василиска. К тому же, он слышит тебя. Убей». Саша побежал, перебегая от колонны к колонне, слыша тяжелое шуршание чешуи по мокрому полу, дьявольский, полубезумный смех Риддла и шипящее: «Убить! Разорвать! Убить!» Василиск молотил хвостом по колоннам, врезался в стены, но настигал Сашу, у которого от влажности воздуха сбивалось дыхание. «Если выживу, буду и под дождем бегать», — поклялся себе Саша, напрочь забыв о том, что в случае смерти в волшебном мире он вернется домой. Очередной удар хвоста Василиска, и по колонне поползли угрожающего вида трещины. «Что же это, Поттер?» — насмехался где-то сзади Риддл. «Бросил тебя Дамблдор. Надежда и опора волшебного мира погибнет просто так. Ничего, я буду рад на это посмотреть». «Да, сэр, что-то вы не предусмотрели подобного хода», — пробормотал себе под нос Саша и прытко отскочил за колонну, на силу увернувшись от очередного удара хвоста. Отдышавшись, он заметил, что бежать практически некуда. Василиск загнал его практически к дверям, совсем немного, и Саша оказался бы припертым к стене. Оставалось бежать обратно, к статуе Слизерина, к тому Риддлу, к смертельно бледной Сьюзен, лежащей у стены. Саша бежал так, как никогда еще не бегал. Камень пола больно бил по подошвам, но он старался не чувствовать этого, не замечать боли, не ощущать жуткой рези в боку. Почему Александр решил, что для него жизненно важно вернуться к статуе, он так и не понял. Огромный змей с трудом развернулся и заскользил за ним. Саша попытался затормозить, но на мокром полу это было практически невозможно. Риддл не отскочил, и Саша с разбегу врезался в него. Том был мягким, почти невесомым, словно вата, но он уже был. Время Сьюзен было на исходе. «Я лишь воспоминание», — отозвалось эхо в голове у Саши. «Мой дневник». Книжицу Саша схватил скорее по наитию, нежели осознанно, но у Риддла это движение вызвало странную, необоснованную панику. «Что ты задумал, Поттер?» — спросил он самым самоуверенным тоном, но в этом тоне чувствовался ответ на вопрос Александра. Страх. Риддл боялся за дневник. Змей настиг его спустя несколько секунд. Александр опрометчиво глянул на повязки на тупой змеиной морде и тут же поплатился за эту глупость. То ли сквозь повязки все же было что-то видно, то ли еще почему-то, но Саша почувствовал, как его ноги немеют. «Убей!» Риддл был похож на маньяка, его лицо исказило злобная гримаса, но смотрел он только на дневник. Саша почувствовал, как онемение распространяется по всему телу, и увидел, как приближается к нему раскрытая змеиная пасть. «Остолбени!» Последний выпад палочкой, и заклятие угодило в блестящее розовое небо, все же заставив змея замедлиться. Не намного, но настолько, чтобы Саше хватило времени сделать последний нечеловеческий прыжок в сторону, протягивая к твари лишь руку с дневником. Риддл взвыл, когда зубы Василиска сомкнулись на маленькой черной книжице. Раздался жуткий крик, и голову Василиска заволокло черным туманом. Саша рухнул на пол, в глазах у него помутнело, голова закружилась, и он собрался с силами, пытаясь осознать происходящее. Крик явно исходил из пасти змея, но кричал не он. Кричал сам дневник, словно бы был не невзрачной черной книжкой, а маленьким живым существом, которое попало в мельницу смертоносных зубов Василиска и осознало свою неминуемую гибель. Из пасти Василиска хлынули чернила, и Риддл упал на пол. Саша наблюдал, как тот корчится в муках, как его выворачивает и выгибает дугой, но не желал ничего с этим делать. У него были и свои проблемы. Ноги стремительно холодели. Александр чувствовал, как ступни, а за ними и голени медленно обволакивает холодом, как они становятся твердыми. Попытка шевельнуть ногами увенчалась провалом, и Саша смог лишь отползти к стеночке. С другой же стороны тело жгло огнем. От руки, еще минуту назад сжимавший дневник, распространялась по телу волна жара. Саша с трудом сфокусировался и увидел в своей ладони кровоточащую рану. Вместе с дневником Василиск хватанул еще и руку, и прокусив ее насквозь, строчки из статьи об этой твари зазвенели в мозгу. «Кто здесь?» — раздался тихий девичий голосок. «Сьюзен». Саша еле ворочил языком. «Ожила. Вот и хорошо. Гарри Поттер». Вопрос эхом отдавался от каменных стен, а затем раздались нетвердые шаги. Пошатываясь и стараясь не упасть, Сьюзен шла к нему. «Не смотри на змею», — предупредил Саша, но Василиск был уже не так опасен. Черный туман, видимо, был следствием какого-то странного заклятия, потому как змей выплюнул дневник и теперь пошатывался. Стоило Сьюзен подойти к Саше, как тварь прошелестела что-то невнятное и с грохотом рухнула на пол. «Что здесь произошло? Я ничего не помню», — в глазах у Сьюзен был страх. «Я не могу вспомнить, что было в этом году. Мы в тайной комнате», — пояснил Саша. «И судя по всему, я скоро двину кони, так что слушай внимательно. Топай отсюда, и поживее. Коридор только один и ведет к трубе. Как по ней ползти, не знаю, так что придется покричать, чтобы тебя услышали. Кричи прямо в трубу, там звук лучше распространяется. Ты ведь не можешь умереть. Ты же Гарри Поттер», — в сердцах воскликнула Сьюзен. «Значит, херовый из меня Гарри Поттер», — вздохнул Саша, чувствуя, как кровь гудит в ушах, а в висках набатом стучит одно лишь слово. «Домой, домой, домой. Но профессор Дамблдор не мог нас тут бросить». Сьюзен плакала и не желала уходить. «Не мог», — кивок, чтобы успокоить рыдающую Сьюзен. «Не мог, не мог, скоро он что-то придумает». Сьюзен всхлипнула и оглянулась на агонизирующего змея. «Он не мог нас бросить», — пробормотал Саша, падая на каменные плиты пола. В этот же миг откуда-то раздалась музыка. Странная и потусторонняя, она заполняла все клетки тела, подобно яду Василиска, но вместо страха и боли она приносила радость и успокоение. «Вот, в моем доме уже играет музыка», — констатировал Саша заплетающимся языком. Я, конечно, ее еще слышу, но это ненадолго. Тоже ее слышу, озадаченно пробормотала Сьюзен, поднимая голову вверх, глядя на источник звука, которым оказалась огромная ярко-красная птица. Она появилась прямо над ними, на колонне, и грациозно порхнула вниз. Она что-то сжимала в лапах, какую-то древнюю тряпицу. «Это феникс», — восхищенно выдохнула Сьюзен, и Саша попытался рассмотреть пернатые. Но глаза его уже практически ничего не видели, лишь размытые очертания и разноцветные пятна. Черные, Сьюзен, красные, птица, серые, то, что несла она в лапах. «Ношу свою феникс», — уронил Саше на грудь, а сам уселся на холодном каменистом полу и склонился над раненой рукой. «Это очень редкая птица», — принялась рассказывать Сьюзен, — «очень ценная. Тетя рассказывала, что слезы феникса обладают целебной силой. Его точно прислал Дамблдор». Голос Сьюзен пробивался словно через вату, но Саша чувствовал, как стихает жар, расползавшийся по руке. Он закрыл глаза, ожидая наступления конца, но конца не последовало. Зато прошло головокружение, и Саша смог открыть глаза. Открыл, и тут же поразился четкости картинки. «Целебной силой, говоришь?» Он взглянул на излеченную руку, мокрую от слез птицы, и попробовал сесть. Сьюзен помогла ему опереться спиной на колонну. Сидеть было неудобно, колени уже окаменели, и начали затекать ноги выше колен. «Секундочку», — пробормотал Саша и взял в руки тряпицу, оказавшуюся шляпой. «Здравствуйте, молодой человек», — раздался в голове ехидный голос. «Так вот, что вы подразумеваете под благоразумием? Это вы называете? Не лезть на рожон». «Ох, давайте не будем об этом», — попросил Саша. «Вас прислал директор. Он вернулся. А нам как вернуться? Для этого есть феникс. Они могут переносить достаточно тяжелые грузы, так что два второкурсника покажутся ему двумя пушинками. Спасибо. Но зачем здесь вы?» «Затем», — ехидно ответила шляпа. «Василиск еще жив, как вы думаете?» «Думаю, да». Саша приподнял широкие полы шляпы и взглянул на змея, который бился и мотал головой. «Но я-то что с этим могу поделать?» «Вот что», — тихо сказала шляпа, и в следующий миг Саша ощутил удар по макушке. Он хотел было потереть голову, но пальцы наткнулись на что-то твердое и металлическое. Под шляпой оказался меч, отливающий серебром. Недолго думая, он вытянул оружие из головного убора. «Поможешь?» – попросил Саша у Сьюзен, и та подставила ему плечо, помогая встать на ноги. Она практически тащила Сашу на себе, пока они не подошли к Василиску, и он не занес над змеем сверкающий меч. Змей бился уже не так сильно, силы покидали его, но все же он почувствовал нависшую угрозу. «Не убивай», — прошелестел Василиск. «Прости, мужик», — ответил ему Саша. «Ты все равно умрешь. Я просто облегчу твою участь». Сьюзен зажмурилась и крепко вцепилась Саше в бок, когда клинок блеснул и опустился на тело Василиска. Неприятный стук оповестил о том, что все закончилось. «Феникс, друг», — тихо сказал Саша, чувствуя, как сильно вцепилась в него Сьюзен. «Давай-ка нас в больничное крыло». Птица подхватила шляпу и бросила ее Саше. Стоило тому поймать головной убор, как феникс ухватил его за ворот мантии и поднялся в воздух. Сьюзен вцепилась в Сашу еще крепче. Феникс пролетел по комнате над обезглавленным змеем, по извилистым коридорам подземелья и вверх, по сточной трубе, туда, где их уже ждало больничное крыло, тыквенный сок и покой. Часть вторая. Эпилог. «Гарри, как ты себя чувствуешь?» Очередное утро началось так же, как и предыдущие 10. Возле Сашиной койки в больничном крыле стояли Джинни, Рон, Невилл и Симус. «Нормально», — Саша скривился. После приключений в тайной комнате Саша оказался наполовину парализованным. Ноги окаменели, в то время как остальное тело жило нормальной жизнью. Мадам Помфри отгородила его ширмой от окаменевших однокашников. Ребята принесли множество книг, но все равно в больничном крыле было невыносимо скучно. Не то, что в первые дни после возвращения. В тот же вечер, когда Саша и Сьюзен, измотанные, но относительно невредимые, появились в больничном крыле, в школе царила паника. Однако известие о том, что произошло в подземельях, достаточно быстро разлетелось по школе, и тревога сменилась радостью, а те, кто собирался немедленно отправиться домой, стали зачинщиками безобразной гулянки. Впрочем, на них никто не обращал внимания. Весь преподавательский состав собрался в больничном крыле. Макгонагалу и стебль отпаивали какими-то успокаивающими зельями, Флитвик без конца вздыхал и порывался упасть в обморок. Один только Снейп держался холодно и отстраненно, как будто ничего и не произошло. Но самой большой неожиданностью стало появление Дамблдора. «Мальчик мой», — директор всплеснул в ладони, — «вижу, ты снова оказался в центре событий». «Оказался», — проворчал Саша, которого больше волновали собственные окаменевшие ноги, нежели ужасные события и прочее. «А вы вернулись?» «Да», — Дамблдор улыбнулся. Когда совет попечителей узнал, что жертвой преступника стала племянница Амелии Боунс, многие переменили свое решение о моей отставке. «Поздравляю», — кивнул Саша. «Но все же, твои приключения были намного более увлекательны, чем мои», — Дамблдор взглянул на него поверх очков, «я очень бы хотел о них услышать. Господа, я мог бы попросить вас составить нас». Преподаватели заспешили к выходу, позволяя Саше и Сьюзен пересказать события последних нескольких часов. Услышав о дневнике, Дамблдор нахмурился. «Если бы я мог на него взглянуть», — задумчиво проговорил он. «Это невозможно», — отрезал Саша. «Я оставил его в тайной комнате, и второй раз я туда не полезу ни за какие коврижки». «Вообще-то, возможно», — робко проговорила Сьюзен и извлекла из складок мантии пожеванную книжицу. «Какого?» — возмутился Саша. «Эта дрянь чуть не прикончила тебя, а ты забираешь ее из комнаты». «Прости, Гарри», — тихо пробормотала Боунс. «Я так сильно привязалась к нему за год, что не смогла бросить». «Ну ты и дурочка», — разочарованно протянул Александр, но Дамблдор был иного мнения. «Гарри, Гарри, иногда наши слабости, это наша сила», — он покрутил книжку в руках. «Наша сила, это наша слабость. Вам надо было степень по философии получать», — хмыкнул Саша и хотел было еще что-то добавить, но двери больничного крыла распахнулись, и в проеме показалась высокая фигура незнакомого волшебника. Он был статным и величественным, длинные светлые волосы были слегка влажными, видимо, на улице моросило. Однако красивое лицо гостя было искажено злобной гримасой. «Вы вернулись», — презрительно прошипел гость. «По какому праву вы решили вернуться в школу? Расскажу вам об этом позже, мистер Малфой». Дамблдор, казалось, не испытывал презрения к посетителю. «Мне нужно поговорить с нашими юными героями об их удивительных приключениях. Вас помню», — выпалила вдруг Сьюзен. «Помните, в книжном магазине вы разговаривали с моей тетей?» Мистер Малфой дернулся. «Что вы такое говорите, мисс?» «В магазине, точно. Вы еще говорили что-то о Джастине. Точнее, о его родителях», — Сьюзен махнула рукой в сторону окаменевшего Финч-Флетчли. «Не помню», — Малфой скривился. «Вечером я нашла в покупках дневник, хотя точно уверена, что не покупала его». «Что вы этим хотите сказать, мисс?» «Мисс Боунс хочет сказать», — Дамблдор вмиг посерьезнел, «что на дневнике есть имя. Том Риддл знаком нам с вами, мистер Малфой». Малфой отпрянул. «Это очень серьезное обвинение, Дамблдор», — прорычал он, доставая палочку, и тут Саша заметил за спиной Малфоя скрючившееся существо. «Эй, опять ты!» — воскликнул Саша, и Добби испуганно пискнул. «Ты, мерзкий эльф!» — Малфой тут же переключил гнев на домовика. «Ты предал своего хозяина, и за это будешь наказан!» «Сэр!» — Саша забрал у Сьюзен дневник и протянул его Малфою. «Думаю, вы можете забрать свои вещи. Простите, но скандалы вашей семьи нам не интересны, кроме того, мы со Сьюзен хотим спать. Вы такой же дерзкий, Поттер, как и ваш отец!» — прошипел Малфой. «Это имеет свойство плохо заканчиваться. Тем не менее, вы можете забрать свою вещь», — убийственно спокойно проговорил Саша, и Малфой выхватил дневник из его руки. «Ты поплатишься за это, Поттер», — Малфой держал дневник двумя пальцами, а после и вовсе швырнул его Добби. «А с вами, Дамблдор, мы поговорим в другое время и в другом месте. Буду искренне рад встрече», — миролюбиво проговорил директор. Малфой решительным шагом направился к выходу, на ходу окликая своего домовика, но тот стоял, как вкопанный, и не шевелился. «Добби!» — рявкнул Малфой, глядя на сияющего от радости домовика. «Хозяин!» — тихо проговорил он и потянул краешек какой-то тряпицы, торчавшей, как закладка, из книжицы. Хозяин дал Добби одежду. Домовик держал в руках носок и вытирал им слезы, катившиеся из огромных глаз. «Ты, гадкий мальчишка, отнял у меня слугу!» — взревел Малфой, направляя палочку на Сашу. От этого крика Дамблдор вскочил, а из своей комнатки выбежала мадам Помфри. Вместе они вытолкали Малфоя-старшего из больничного крыла и закрыли за ним дверь. Впрочем, вслед за Малфоем отправился и Дамблдор, сразу после того, как мадам Помфри тонко намекнула ему, что пациентам нужен покой. Добби еще немного поплакал, порассыпался в благодарностях и исчез с громким хлопком. А на следующий день к ним начали ходить целые делегации. К Сьюзен пришел практически весь второй курс Хаффлпаффа. Эрни и Ханна принесли миллион извинений Саше за свои глупые подозрения. Затем пришли гриффиндорцы, и в больничном крыле стало не протолкнуться. Мадам Помфри поначалу пыталась как-то успокоить ребят, но потом плюнула и ушла в свою комнатушку. Стоило уйти однокурсникам, как к Саше примчался Оливер Вуд. Из-за нападений Квиддич был отменен, и воскрешать его теперь на один месяц никто не хотел. Кубок по-прежнему стоял в кабинете у МакГонагалл, и Оливер решил разработать такую тактику игры, чтобы кубок и в следующем году не покинул свое место. Саша проводил многие часы в спорах с капитаном, но именно в эти моменты он чувствовал себя живым и нужным. Однако стоило Оливеру уйти, как Саша снова погружался в мрачные мысли. Сколько бы мадам Помфри не заверяла его, что настойка мандрагоры излечит его ноги, Саша не мог отделаться от мысли, что ему придется застрять в магическом мире навеки вечные, да еще и с парализованными конечностями. В середине пасхальной недели однокурсники принесли кучу всяких бумаг. Оказывается, на третьем курсе нужно было изучать еще и дополнительные предметы, и их предстояло выбрать самостоятельно. Саша принялся изучать список и пришел к выводу, что ему совершенно ничего не нравится. «Ну, а ты что выбрал?» – спросил он Рона, который переминался рядом с ноги на ногу. «Прорицание и уход за магическими существами», — сообщил Уизли. Саша задумался. Если магические существа еще хоть как-то были интересны, то прорицания почему-то вызывали воспоминания о гадалках, рекламками которых пестрели последние страницы газет в его настоящем мире. Саша уткнулся в список. «Возьму уход, нумерологию и древние руны», — сообщил он, отмечая предметы в заявке галочками. «На всякий случай, мало ли, что пригодится». «Прорицание», — удивился Рон. «Я имею в виду, было бы круто знать, что с тобой произойдет завтра или в следующем году. Можно было бы что-то исправить, если бы все было так просто», — вздохнул Саша. «Нет, никаких гаданий и прочей бабской мишуры. На том и порешили». Дни тянулись бесконечной цепочкой. Саша сходил с ума от скуки и волнения за свои ноги, читал, думал и снова сходил с ума от скуки. Так продолжалось до тех пор, пока в один прекрасный день в больничное крыло не вошел Снейп. Саша проводил его тоскливым взглядом, но тот внезапно остановился в дверях комнаты, из которой мадам Помфри обычно выносила зелья, и повернулся к Саше. «Поттер», — ехидно протянул Снейп, — «думал, вы будете мне ассистировать. Но поскольку ваше состояние здоровья не позволяет вам даже встать». Профессор нарочито вздохнул, а Саша заерзал на кровати. «Вы не могли бы отлевитировать меня к столу?» — поинтересовался он. «Я и сидя могу нарезать ингредиенты». «Никакой левитации», — раздался голос мадам Помфри. «Мистеру Поттеру нужен покой. Северус, прошу, котел уже ждет вас». Снейп бросил в Сашу уничтожающий взгляд и скрылся за дверью. Тем же вечером в большом зале наконец-то собрались все ученики Хогвартса. Гермиона вовсю допрашивала Сашу по поводу выбранных предметов. Она, конечно, сомневалась насчет прорицаний, но все же записалась и на этот курс. Да и каббалистику взяла, к которой сам Александр отнесся весьма настороженно. «Все-таки жаль, что мы не изучаем магию народов мира», — вздохнул он, и Гриинджер согласилась. Рон недоумевал, как Гермиона будет умудряться изучать все предметы одновременно, но отговорить ее хотя бы от магловедения так и не смог. «Жаль, что экзамены отменили», — пробормотала Гермиона в самом конце ужина. «Хотя я знаю, что не сдала бы их. Так хотелось попробовать свои силы». «В следующем году попробуешь», — ухмыльнулся Саша, намекая на то, что никто больше не рискнул записаться на все предложенные курсы. «Интересно, кто будет защиту вести? Найдут кого-нибудь?» — пожал плечами Рон и принялся в сотый раз возмущаться по поводу побега Локонса. Саша вздохнул и подпер голову рукой. Слова Рона о том, что неплохо было бы знать, что будет дальше, задели его за живое. «Я ведь и должен был знать, что там будет дальше», — укорял он себя снова и снова. К сожалению, он помнил только гибель Седрика и еще какие-то совершенно ничего не значащие моменты. Как это исправить, Саша еще не знал. Ловец Хаффлпаффа как раз рассмеялся и непонятно почему махнул ему, Саше, рукой. Александр вымученно улыбнулся и махнул рукой в ответ. На следующий день по всей школе прокатилась новость. Люциуса Малфоя исключили из совета попечителей. Некоторые намекали, что при отставке Дамблдора, инициированной Малфоем-старшим, в ход пошли подкуп и шантаж, и что остальные попечители принесли директору самые искренние извинения. Саша удивлялся, почему Малфоя не отдали под суд, и Перси тут же пустился в пространные объяснения, что, мол, угрозы не являются основанием для ареста, и Малфой мог бы раздуть из этого историю. Вообще, немалую роль сыграло великодушие самого Дамблдора. Перси уже заканчивал свою тираду, когда к гриффиндорскому столу подошла миловидная девушка и тронула старосту за рукав. Старший Уизли тут же густо покраснел, торопливо попрощался и ушел. Джинни с Роном хихикнули и уткнулись в свои тарелки. «Что смешного?» – удивился Саша. «Перси боится собственной подружки», – пояснил Рон. «Мы как-то шли тебя проведывать, ну и случайно застукали их в пустом классе. Он раскричался ужасно, требовал поклясться, что мы никому не скажем. Не понимаю, чего он стесняется», – пожал плечами Саша. «Он с ней целовался», – сообщила Джинни с таким видом, будто бы это было страшным преступлением. «Это нормальное явление», – отмахнулся Александр. «Ты поймешь». Джинни покраснела и замолчала. «Жалко, что год так быстро пролетел», – проговорил Рон, когда завтрак закончился и они вышли на улицу, где их уже ждали кареты, запряженные странными черными лошадьми. «Хорошо, что год закончился без потерь», – поправил его Саша и кивнул хаффлпаффцам, которые изо всех сил махали ему. «Интересно, что будет на третьем курсе», – не унималась Гермиона, которой уже не терпелось изучить все возможные и невозможные магические науки. «Не бойся, не соскучимся», – улыбнулся Саша, – «учитывая то, с какой регулярностью со мной случаются всякие неприятности». Он развел руками, и вся компания громко рассмеялась. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.